Глава 20. Принимаем телефонное сообщение. Давай немного пофантазируем. Представь, что прошло 10 лет, и в твоем доме раздается телефонный звонок. На него отвечает, например, твоя вредная младшая сестренка. Возможно, тебе звонят из баскетбольной команды «Храбрецы Атланты», чтобы вызвать на весенние сборы. Или из Гарвардского университета, им нужно задать тебе несколько вопросов, прежде чем отправить уведомление о принятии. А может быть, это звонит прекрасная девушка, чтобы сказать, что она пойдет с тобой на выпускной. Что случится, если вредная младшая сестренка не запишет для тебя сообщение или забудет сказать? Понятно, что ты останешься без работы, университета и пары на выпускном. Может быть, мы слишком сгустили краски, но каждому звонку членам семьи, на который ты отвечаешь, действительно нужно относиться так, как будто он способен изменить их жизнь. Всегда следует записывать сообщение и оставлять его на видном месте. Не все звонки такие серьезные, как звонок из Гарварда, но не тебе решать, что важно, а что нет. Правильно. Спрашивать, можешь ли ты записать сообщение, если того, кому звонят, нет дома. Неправильно. Давать больше информации, чем необходимо. Если кто-то звонит и спрашивает твою маму, не говори: «Мама ушла на работу, я здесь один». Почему? Никогда не стоит делиться излишней информацией, особенно с незнакомцами. Правильно. Записать сообщение, если ты не уверен, как пишется фамилия, попроси продиктовать по буквам. А потом оставь сообщение на видном месте. Не клади его в задний карман джинсов. Неправильно. Думать, что все запомнишь, не записывая. Ты помнишь, что обещал вынести мусор, убраться в комнате и написать благодарственное письмо тете Луизе за нижнее белье, которое она подарила тебе на день рождения. Если у тебя много дел, рискуешь что-то забыть. Просто запиши сообщение. Почему? Ты можешь забыть передать сообщение тому, кому оно адресовано. Например, если ты забудешь сказать сестре, что звонил мальчик пригласить ее на танцы, он может подумать, что она задавака. И тогда у сестры не будет свидания, и родители могут попросить тебя взять ее с собой. Представляешь, как это будет ужасно. Записывая сообщение, джентльмен старается писать как можно более разборчиво, особенно когда пишет телефонный номер. Джентльмен не записывает сообщения на стенах, на мебели или на скатерти, если под рукой не оказалось бумаги. Он просит звонящего подождать, отходит и берет листок бумаги. Джентльмен не спрашивает о том, что его не касается, когда записывает сообщение. Например, не спрашивает: «А зачем вы звоните моему папе?»